Причастие – радостная весть для плоти. Зачем Бог ищет человека? Чтобы дать ему чашу. Господь выходит на поиски человека, чтобы вернуть нам себя. Но дело в том, что за то время, пока Бог по нашей настойчивой и неоднократной просьбе отсутствовал в нашей жизни, с нами произошла беда. Наша болезнь стала настолько глубокой, что нас следовало лечить уже от последствий грехопадения, от тления, распада, смерти. Тут мы касаемся того, что более всего озлобляет язычников, когда им говорят о христианстве. Когда возмутились греческие философы проповедью апостола Павла? Когда его слушатели взорвались возмущением и насмешкой? Тезис о том, что Бог один, они восприняли спокойно. И о том, что Бог будет судить мир, тоже выслушали без гнева. Но когда Павел сказал, что Сын Божий воскрес телесно, вот это вызвало скандал. Смотри Деяния святых апостолов, глава 17, стихи с 22 по 34. Дело в том, что если человек – это противоестественная сцепка духа и материи, то спасение – это разъединение души и материи. Они пришли в смешение, изойдя из разных миров, и должны расцепиться, развестись, разойтись, отправившись каждая в свою область, прах к праху, Божие к богам. Спасение, как его понимает языческая философия, состоит в том, что моя душа, атман, должна потерять свою идентичность с моим телом и даже с моим самосознанием. И через формулу «тат твам аси» – «ты есть то» – осознать свое единство с божественным брахманом. Мое тело – это тюрьма, которая облекает и ослепляет мою душу, и поэтому надо их расщепить. Орфическая древнегреческая традиция это выразила в знаменитой формуле «тело – это тюрьма для души». Для греков это было очень убедительное выражение, поскольку тело – это сома, а тюрьма, могильный знак – это сема. Отсюда слово «семиотика» – учение о знаках. Что ж, это даже звучит похоже. Сома – сема, тело – могила. По замечанию платоновского Сократа, тут уж не прибавить, не убавить ни буквы. Кратил. Соответственно, весть о том, что Христос воскрес, то есть вернул свою душу в свое тело, представляется безумием. Это все равно, что современному человеку рассказали бы, как узник замка Ив, после того, как прокопал стену своего застенка, вместо того, чтобы стать графом Монте-Кристо, вернулся в камеру и снова замуровал себя в ней. Благовоспитанный греческий философ – это тот, кто стыдится своего тела. Плотин, философ нашего времени, казалось, всегда испытывал стыд от того, что жил в телесном облике. Порфирий – жизнь Плотина. Это пишет тот Порфирий, о котором блаженный Августин говорит, ученейший из философов, хотя и величайший враг христиан. Августин о граде Божием. Тот, чья душа жаждет оторваться от тела побыстрее и подальше. И вдруг апостол Павел говорит: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святаго Духа?» Первое послание к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Тело не тюрьма, а храм». Посетители Ареопага сочли это скандалом. И христиане, и язычники отдавали себе отчет в этом разительном отличии. Язычники называли христиан филосарками, любителями плоти. В V веке Паллад совершенно безбоязненно высмеивает христианских монахов, но не за то, что они аскеты, а за то, что они недостаточно аскеты. Этот автор довольно легких стихов в киническом духе внезапно с такой страстью называет тело болезнью, смертью, роком, бременем и неволей, тюрьмой и пыткой для души. С такой нечеловеческой брезгливостью говорит о реальности пола и зачатия, а, впрочем, и самого дыхания, что становится ясно, ни этому последнему язычнику, ни его единомышленникам и братьям по духу было дано защищать права мудрой естественности против христианского аскетизма. Если они не шли в пустыню и не предавались аскезе, то не потому, что относились к телесному началу в себе с непринужденной жизнерадостностью, а скорее потому, что, в отличие от христиан, не надеялись очистить свою плоть никакими постами. Сергей Аверинцев, «Поэтика ранней византийской литературы. Москва, 1977 год». Августин же, приведя слова Вергилия о душе, заключенной в глухой и мрачной темнице, замечает: «Наша вера учит иначе, о граде Божием». Он четко понимает, какие философские последствия имеет евангельская весть о Рождестве. Своим воплощением он дал спасительное доказательство, что истинное божество не может оскверниться плотью, и что демоны не должны быть считаемы лучше нас от того, что не обладают плотью, о граде Божьем. То, что так возмутило афинских философов, было следствием из слов Христа, тех его слов, которые более всего отличают христианство от всех остальных религиозных учений о человеке. «Я всего человека исцелил» — Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 23. Так исполнилась мечта Давида: «Из того узнаю, что ты благоволишь ко мне, если меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицом твоим навеки» — Псалом 40, стихи 12-13. Именно человека с точки зрения язычника лечить не надо. Нужно лечить лишь аристократическую, лучшую часть, душу. А тело – это кармический отброс. Тело не надо лечить, потому что само тело есть болезнь, а не то, что болеет. Душа заболела своей телесностью. И лечить надо от телесности. От этой болезни надо избавляться, отбросить, ампутировать ее от себя. Могилу не лечат, из нее мечтают убежать. А Христос желает спасти всего человека во всей его сложности. Не душа должна быть спасена, а человек, как сложносоставное бытие, душа плюс тело. «Прииди, Господь, взыскать и спасти погибшего» — Евангелие от Луки, глава 19, стих 10. «Погибало же не тело, но гиб всецелый человек с растворенной душою». И еще спрашивает их: «Намяли гневаетесь? Яко всего человека здраво сотворих в субботу» — Евангелие от Иоанна, глава 7, стих 23. Понятие же «целого» объяснил Господь в других Евангелиях, спущенному с одра, сказав: «Оставляются греси» — Евангелие от Луки, глава 3, стих 20. «Что есть исцеление души, и восстани, и ходи, что относится к плоти» — святой Григорий Ниский против Евномия. Творение, Москва, 1863 год. Именно эту сложность надо, сцементировав, сохранить навсегда. Православие исповедует очень необычный взгляд на человека, целостный взгляд. На научном языке это выражается словом «холистический». Православие утверждает, с одной стороны, что все, что есть в человеке, должно войти в Царствие Божие. Все, что есть в человеке, должно быть увековечено, обожено, навсегда соединено с Богом. Это означает, что личность при соединении с Богом не исчезает, вопреки мнению индуистов, полагающих, что душа, соединяясь с Богом, растворяется в Боге так, как капля дождя растворяется в океане. Христиане же говорят, что человек может соединиться с Богом, не теряя своей личности. «И мой разум, и моя душа, и моя любовь будут моими, даже погрузившись в Божие единство». И более того, не только душа, но и тело должно войти в вечность, причем тело со всеми теми системами, которые есть в нем сейчас. Об этом был один из самых удивительных споров в истории церкви. Ориген, христианский философ III века, считал, что у людей, когда они воскреснут, не будет половых органов и не будет пищеварительной системы, потому что в Царствии Божием уже не надо вкушать грубую пищу, и потому там не понадобятся зубы, печень, почки, селезенка, а половые органы тоже там не нужны, потому что в Царствии Божием не женится и замуж не выходит. Казалось бы, что Ориген очень логичен, и тем не менее вдруг против этой как будто логичной концепции восстают святые отцы: святитель Мефодий Потарский, святитель Епифаний Кипрский, блаженный Иероним Стридонский. Блаженный Иероним в полемике с Оригеном справедливо указывает на то, что даже в рамках нашей земной жизни путь аскезы не есть путь кастрации. Если даже здесь, на земле, человек, решившийся жить в чистоте, может контролировать проявление половой энергии,